О кризисе перепризыводства. В последнее время истинному учителю истины, то есть мне, часто жалуются на пассивность сограждан. Последний случай такого рода заставил меня всерьез насторожиться и повнимательнее присмотреться к самим жалобщикам, как к явлению. Очередная плакальщица о всеобщей пассивности, 27-летняя сутулая девушка с психологическим дипломом, распространила по интернету весьма грамотный призыв на флешмоб в Москве. Для начала она укорила сограждан в том, что они не живут реальной жизнью и смотрят на мир через YouTube. Затем она обозвала их ленивым и неинтересным поколением. Затем дала им шанс исправиться и доказать, что они еще на что-то способны. Для этого они должны были всего лишь склеить из картона цилиндры и явиться к памятнику Пушкину в назначенный ею день. На фоне запланированной толпы ряженых девушка собиралась отрекламировать фирму по производству умывальников. С доверчивых сантехников был взят аванс, но пассивное быдло подвело психологиню. Ни одного человека в цилиндре, представляете? Зря с камерой целый час простояли, пожаловалась она. Ну что с ними делать? На них даже НЛП не действует. Я вынужден констатировать, что сегодня вокруг нас роится целое потерянное поколение, ушибленное в юности из-за угла пыльным психологизмом. Их вырастили в искусственной атмосфере тренингов, им внушали, будто взрослых людей действительно можно бесконечно и невозбранно чабанить психологическими техниками. И они уверовали в эту абсурдную мысль. Стоит отметить, что все последние два десятилетия психологические техники по воздействию на сознание строились на единственной простой до идиотизма схеме. Первое. Грубо наорать на жертву, что она сопливое ничтожество. Второе. Милостиво дать ей шанс доказать, что она все же на что-то годна. Пусть отважно купит эти джинсы, пусть выйдет на площадь вся в розовом и этим взорвет систему изнутри. Эта разводка, по определению, вызывает вопросы. Например, кто, собственно, такой автор призыва, чтобы ставить оценки целым массам современников? И почему для того, чтобы угодить очередной сутулой девушке, современники должны бесплатно вылезать в сырость и там выкладывать из своих тел геометрические фигуры? Ответа на эти вопросы, разумеется, никогда не существовало. Поэтому особая лженаука, которую профессор Иньязов ядовито называет «призыводством», с первых дней своего существования делала ставку на воспитание в жертвах комплекса детской неполноценности. Тысячи сутулых мальчиков и девочек, получив в мутные годы дипломы специалистов по работе с людьми, принялись по-родительски прикрикивать на современников, упрекая их в глупости, неудачливости и трусости. Некоторое время призыводство на постсоветском пространстве процветало. С его помощью удавалось не только продавать кроссовки, но и менять власть. Далее, однако, произошло то, что должно было произойти. Наступил кризис перепризыводства. Массы устали беспросветно доказывать непонятно кому, непонятно что, и перестали откликаться. Собственно, этому событию мы и обязаны появлением дивного оксиморона «пассивное быдло», которым сутулые контролеры сознания обиженно клеймят современников. Если в период, когда на их разводки велись критерием быдлости аудитории считалась ее управляемость, то сегодня ее уже зовут быдлом за неподконтрольность. Если раньше, самовольно вставая на раздаче полноценности, контролеры сознания собирали с жертв любые бонусы, то сегодня их терзает чувство, что пассивное быдло достигает полноценности зайцем, не отстегивая им за проезд. Страдающих экспертов можно понять и простить. Их мучения не поддельны. Они подобны ломкам старых жуликов по сладким лохам перестроечных времен. Для общества, однако, важнее другое. Дело в том, что общественность снова получила ораву совершенно устаревших молодых специалистов. А это значит, что в ближайшие годы их предстоит долго и трудно реабилитировать. Мы уже потеряли в прошлом веке поколение вымуштрованных дворецких и преподавателей научного атеизма. В новом веке в социальную дыру могут провалиться наши несостоявшиеся кукловоды. Их срочно надо обучить чему-нибудь путному, например, кройке и шитью.